Артём. Вот и поговорили. Вроде бы все в порядке, а осадочек остался. Я не понимал, почему Кристина умалчивает о своих проблемах с бывшим мужем и не хочет рассказать мне о своих бедах. Почему эта женщина продолжает волочить все на своих плечах? Теперь же она не одна. И я не один. Будто эхом отозвалось в сознании и тут же откликнулось совестью. Вот у меня вроде бы все хорошо, а где-то там ведь есть и моя бывшая Лена. Пусть я вычеркнул штамп о браке с ней из паспорта, но просто так вычеркнуть из памяти не мог. Особенно понимая свою вину за ее срыв. Что с ней будет, когда до нее дойдут слухи о том, что у меня действительно скоро появится ребенок? Тогда она точно сойдет с ума. Понимая, что этот вопрос мне тоже необходимо держать на контроле, едва зайдя в офис, я позвонил на личный номер Игнату Мирному в Болгарию, хотя бы за тем, чтобы спросить, как у Лены дела. Трубку долго не брали. Я уже решил, что перезвоню позже, но буквально на последних гудках наконец раздалось. «Алло!» Голос Игната был явно недовольным, будто его оторвали от чего-то важного. Что, собственно, не очень и удивительно в разгар рабочего-то дня. «Здравствуй», — произнес я. «Извини, что беспокою, я просто узнать, как Лена». «И звонишь удивительно не вовремя», — будто огрызаясь, ответил Игнат, явно плюя на всю врачебную этику. Такой тон мне был не по нраву, особенно если учесть, что весь банкет с лечением бывшей оплачивался из моего кармана. «Полегче», — предупредил я. «Мне просто важно знать, как она». «Да отлично она», — немного смягчился Игнат. «Просто ты правда не вовремя. Мы с ней как раз, можно сказать, были на свидании, и тут звонок. Мне пришлось оставить ее одну и отойти в сторону, чтобы она даже не вспоминала о тебе». «Свидание?» — переспросил я. Показалось, что ослышался. «Да. Или ты неожиданно решил быть против? Хочу напомнить, что она свободная женщина». Тон доктора был откровенно агрессивным. Так и не скажешь, что с маститым психиатром разговариваю. Складывалось ощущение, будто с пещерным человеком, защищавшим свою пещеру и женщину. Впрочем, я только улыбнулся. Наверное, так и должно быть. Это правильно, если у этих двоих все сложится. Ведь когда-то именно я им помешал. «Все хорошо, Игнат», — тихо произнес я. «Если все, как ты говоришь, я больше не буду вас беспокоить». «Вот и замечательно. Деньги за лечение Лены я тебе, кстати, верну», — абсолютно ровно заявил Игнат. «Не хочу, чтобы ее в новой жизни что-то связывало с тобой». «Даже так? Ну что ж, ваше право. Искренне желаю вам счастья». «Надеюсь, ты действительно искренен», — произнес Мирный. На этом и распрощались. Не знаю, какие чувства при этом испытывал он. С моей же души будто камень свалился. Вроде как одной проблемой меньше. Теперь нужно было узнать, как там со второй. Будто в ответ зазвонил телефон. Номер хоть и определился, но был неизвестным. Подняв трубку, услышал голос адвоката Кристины. «Доброго дня, Артем Дмитриевич!» Радостно поприветствовал он. «Не отвлекаю? Могу ли поделиться с вами новостями по делу?» «А что, уже есть новости?» Обошелся без приветствия я. «И еще какие!» Самодовольно хмыкнул Симонов. «Во-первых, мне уже успели поступить некие угрозы со стороны бывшего мужа Кристины Викторовны. Во-вторых, я уже сформулировал встречный иск и подал в суд. В-третьих, мне бы уточнить кое-что по поводу моей будущей стратегии защиты, связанной с беременностью клиентки». Я устало прикрыл глаза, приготавливаясь вникать, потер виски и произнес. «Так, давайте по порядку, с самого начала. По итогу, В течение получаса я узнал, что бывший моей девушки задолжал каким-то бандюкам и не придумал ничего лучше, как решить свои проблемы с помощью шантажа сыном. Шансов выиграть дело у него почти не было, разве что получить возможность встреч с Максимом. Но вряд ли это могло закончиться чем-то хорошим. Лично я считал, что встречи ребенка с таким полукриминальным элементом нужно максимально ограничивать. «Однако есть некоторые другие проблемы», — вкратчиво продолжал адвокат, будто готовя меня к очередной заковырке. «На текущий момент у Кристины Валерьевны нет официальной работы, как я понял, а последнее официальное место работы было у вас, горничной». «Вот давайте без домыслов, но работала, сейчас нет», — строго отрезал я. «Да в том-то и проблема». По факту у нее сейчас нет ни работы, ни постоянной прописки. У Максима тоже. В глазах закона Кристина Валерьевна лишь женщина, сожительствующая непонятно с кем. Понимаете, к чему я веду? Смутно, честно признался я, будучи возмущен, что меня обозвали не пойми кем. К тому, что мою клиентку сейчас можно обвинять в разгульном образе жизни, и даже ее беременность может это косвенно подтверждать. Пока у Кристины Валерьевны нет официального статуса с пропиской, работой, доказывать что-то будет сложно. Я призадумался. «А свидетельство о браке подойдет?» Задал ответный вопрос адвокату я. «Именно об этом я и хотел поговорить», — воскликнул Симонов. «Если к моменту суда вы с ней будете мужем и женой, это существенно поможет делу. Более того, наверняка будет психологическая экспертиза, на которой станут задавать вопросы Максиму. И если он подтвердит свое желание жить с вами, тогда проблем вообще не будет». Я призадумался. «Свадьба. Боялся ли я вступить в эту реку дважды?» «Однозначно нет. Скорее наоборот. Это будет даже правильно, особенно если учесть, что Кристина беременна». «И сколько есть времени до суда?» — спросил я. «Предварительно месяц. Дату пока не назначили», — ответил Симонов. «Отлично», — коротко ответил я. «Тогда успеваем». Стоило закончить разговор, как я нажал кнопку «Вызов секретаря». «Дениса ко мне», — велел отрывисто, тут же отключаясь. Мне предстояло сделать многое в следующий месяц, и чтобы успеть все, нужно было распланировать каждую мелочь. Денис как раз в этом и специализировался, так что уже через час я стал немного спокойнее смотреть в будущее. Обговорив с помощником все до мельчайших подробностей и определив наиболее первостепенные задачи, я провел совещание, съездил на переговоры на другой край Москвы, позвонил домой и тайно переговорил с собственной поварихой. Заехал в ювелирку, подписал важный контракт, решил несколько текущих вопросов, прочел важную почту, пришедшую после обеда, пока меня не было, и понял, что задерживаюсь». Набрав с собой кипу документов, я напомнил Денису, чтобы звонил в любое время и отправился домой. На этот раз без цветов, наученный горьким опытом вчерашних событий. Кристина нашлась на кухне. Она что-то готовила вместе с Антониной. Собственно, волшебный аромат и привел меня на место встречи. Кристина заливисто хохотала, слушая какую-то шутку от поварихи и вынимая противень из духовки. «Привет», — сказал я, опираясь на дверной косяк и улыбаясь. Мне нравилось видеть Кристину такой, счастливой, беззаботной и женственной. На ней было легкое короткое платье в крупный цветок, а на голове высокий хвост. Так просто, по-домашнему и одновременно так сексуально. Я не мог отвести глаз от длинных стройных ног и от лица, лучащегося довольством. «Артем!» Кристина отставила в сторону пирог, бегло кивнув Антонине, и та поспешила заняться выпечкой. «Как дела?» — спросил я. «Ты поздно. Я скучала». шепнула она, приблизившись, после чего подставила губы для поцелуя и посмотрела на содержимое моих рук. «Никуда не заезжал по дороге?» — спросила разочарованно. «И букетов, я так понимаю, больше не будет?» «Ну и правильно. Я сама виновата. Накинулась на тебя, как Мегера. По делам мне!» Я нахмурился. «Ты хотела, чтобы я привез цветы?» «Нет!» — ответила она тем тоном, который подразумевал в себе твердое «Ну, конечно же, остолоп!» Повернувшись к поварихе, добавила. «Закончишь сама? И с соусом!» «Конечно!» — ответила та, снимая крышку с кастрюли на плите и что-то помешивая. «Идем!» — грустно улыбнулась Кристина, беря меня за руку и уводя к спальне. По пути я обдумал складывающуюся катастрофическую ситуацию и принял решение импровизировать. Остановившись, уточнил. «Ты не против, если я все же куплю сегодня букет своей любимой женщине сразу после ресторана?» «Ресторана?» Кристина недоверчиво улыбнулась. «Правда? Я думала, как всегда, ужин дома. Мы там пасту приготовили и пирог. Но в ресторан с тобой я бы сходила с удовольствием». «Да, я тоже хотел побыть только вдвоем и зарезервировал нам столик в... итальянском ресторане!» — перебила она, радостно сияя глазами. «Угу. Пусть будет итальянский». «Класс! Ты читаешь мысли, Артем! Я как раз поняла, что мечтаю о классическом стейке и картофеле фри. Как тогда, помнишь, мы ели? Ты еще это себе заказывал». Я задумчиво кивнул, вспоминая свидание во французском ресторане и ее фразу «Мне только салат, я на диете». «Вот туда хочу!» — завершила просьбу Кристина. «Отлично!» Я показал кейс, в котором пряталась уйма документов. «Тогда у тебя есть час на сборы, пока разберусь с самым важным». «А где Макс?» «В саду», — улыбнулась Кристина. «Мы поиграли, посмотрели новый мультик, и он решил, что пора настоящими мужскими делами заняться. Будку с Михаилом мастерит». «Какую будку?» «Собачью». Я молча вскинул брови. «Сегодня, примерно час назад, звонил некий Игнат и сообщил, что к нам возвращается терминатор. Твоя жена почему-то не хочет его видеть рядом. Я сказала, что мы с удовольствием его заберем. Завтра прилетит некая женщина, любезно согласившаяся перевести животное». «К нам?» — зачем-то спросил я. Видно, все еще надеялся на отрицательный ответ. «Конечно. Максимка так обрадовался. Попросил Михаила помочь сделать дом для термика. Ведь ты его не очень любишь. Вдруг выселишь». «Ну что ж», — обреченно вздохнул я. «Будка так будка». «У тебя что-то случилось?» — спросила вдруг Кристина, показывая на кейс. «Много работы навалилось?» «Хочу многое успеть», — я подмигнул, «чтобы потом позволить нам короткий отдых вдали от всего и всех». «Правда?» Она потянулась ко мне, поцеловала. «Ты самый лучший!» «Повторяй это почаще, мне нравится, как звучит», — ответил, чувствуя, как желание работать улетучивается, уступая место другому желанию. «Помочь тебе переодеться в домашнее», — будто чувствуя мое настроение, промурлыкала Кристина. «Обещаю сильно не мешать». Я засмеялся, взял ее за руку и повел в спальню, приговаривая: «Не обещай то, чего выполнить не сможешь. К тому же я хочу, чтобы ты мешала». Мы вошли в комнату. Я откинул прочь бумаги, стащил с себя пиджак и галстук и... встал на одно колено, протягивая вперед бархатную коробочку. Как там положено в романтических фильмах. По пути домой я представил около 20 возможных сценариев, где обдумал, какие именно слова нужно сказать и как себя поведет Кристина, когда я сделаю предложение. Я был готов ко всему. «Крис», — начал я, глядя на испуганно округлившую глаза девушку, — «я тебя люблю. Ты выйдешь за меня замуж». Она молчала, только глаза стали еще больше. «Кристина!» Я немного напрягся. В одном из моих сценариев она молчала, но потом закричала от счастья и бросилась ко мне на шею. Потому я решил повторить. «Я спрашиваю...» Она прижала ладошку ко рту, пропищала что-то невнятное и побежала в туалет. Ее тошнило. Я встал с колен, посмотрел на коробочку в руках и внезапно понял, что с этой женщиной лучше не пытаться что-то предугадать. «Прости», — проговорила она из туалета. «Это от волнения. Смотри, не спрячь кольцо. Я согласна. Только зубы сейчас почищу». Не выдержав, я засмеялся. Романтично вышло, ничего не скажешь. Зато неповторимо, как я и хотел.